Английский у него был неплохой, если не обращать внимания на произношение, в котором слишком явно слышались испанские звуки вперемешку с итальянскими. Дуран как-то записал ему на листке бумаги несколько расхожих фраз на французском, и Даниэль считал, что они с девушкой сумеют понять друг друга. «Я Даниэль Пняго». Она приблизила к нему лицо, чтобы обменяться поцелуями. «Очень приятно», — сказала она. Собралась поцеловать его в третий раз и улыбнулась, увидев, как Даниэль отстранился после второго поцелуя. «Простите», — неловко извинился он, — «в Испании целуются дважды». Во Франции все перепутано. В Париже целуются дважды, но кое-где в провинции даже четырежды. Вот я и выбрала золотую середину. «В следующий раз учту», — пообещал Даниэль, покоренный юмором француженки. Решив сказать ей что-нибудь приятное, он добавил: «Как вы научились так хорошо говорить по-испански?» «У меня был жених-каталонец», — ответила она. Он говорил забавным акцентом на смеси французского и итальянского. «К тому же мне вообще легко даются языки. Наверное, благодаря музыкальному слуху я без труда улавливаю произношение». «Вы прекрасно играли. Продолжайте, пожалуйста». «Нет-нет», — сказала она, чуть порозовев от похвалы. «Я просто коротала время. Пока пианист отдыхал, я взяла на себя смелость немного поиграть со скуки. Где мы сядем?» Отойдя от бара, они направились к креслам, стоявшим под большим стеклянным куполом, и сели в стороне. «Как будем говорить, на «ты» или на «вы»?» — спросила она. «На «ты», если можно». «Странно, ведь ты обращался ко мне на «вы». Все-таки на «ты». Прежде всего я хочу сказать, что глубоко скорблю по поводу смерти твоего отца. Я не имел удовольствия знать его лично, но восхищался его профессиональными знаниями». «Спасибо», — поблагодарила девушка. «Я очень надеюсь, что человека, который его убил, скоро найдут». Они долго молчали, как бы в памяти погибшим, а когда он, наконец, сформулировал первый вопрос, зазвонил его мобильник. Даниэль извинился перед собеседницей, увидев, что звонит Алисе, его невеста, отошел на пару метров. «Можно я перезвоню тебе немного погодя?» — спросил Даниэль. «Да, но не тяни. Ты где?» «В отеле «Палас». Ты хорошо слышишь?» «Я позвоню тебе вечером, чтобы, так сказать, сгладить шероховатости». «В отеле «Палас»? Что ты там делаешь?» «Беседую с одним человеком». «С кем? Можешь сказать?» «С Софией Лучани, дочерью Томаса». Алисия ничего не сказала, но наступившая пауза ясно показала Даниэлю, что происходящее ей не по душе. Она ревновала. «А как твои дела?» — произнесла она, наконец, стараясь, чтобы он по голосу не догадался о ее настроении. «С головой ушел в расследование преступления, поэтому не позвонил тебе раньше». «Ты помнишь последний вечер в ресторане?» «Да». «Я вел себя как дурак. Думаю, ты была права. В последнее время я действительно не уделял тебе достаточно внимания». «Очень тебе признательна. Но я звоню не за тем, чтобы говорить о наших отношениях или о своей беременности». «Да?» — удивился Даниэль. «Нет. Я хочу сказать одну вещь, которая может быть тебе интересна. Я звоню, потому что, кажется, я догадалась, чему соответствуют числа на голове Томаса». «Фантастика!» — отозвался он, делая вид, что новость вызывает у него восторг. На самом деле он сомневался, что его невеста могла опередить шифровальщиков из полиции. «Я перезвоню тебе после беседы». «Ты мне не веришь?» Даниэль взглянул на Софи, которая закурила сигарету, чтобы скрасить ожидания, и понял, что разговор пора заканчивать.